На одной и той же странице всегда будет происходить то же самое. И если моя мама еще была жива, и я ее один раз сильно обидела, а потом подошла и обняла ее, прижалась к ней, и мы так стояли на кухне, то сейчас мы так стоим, и я уткнулась лицом в теплый треугольник загара над белой полоской груди. Если мы с тобой в каком-то феврале смотрели, как падал снег на бронзовую лошадь, а хлопья иногда действительно начинали лететь вверх, то у нее сейчас нежная попона на спине. Если когда-то